Глава 9. Утренний будильник. Утром Алсу проснулась от пронзительной детской сигнализации. Она слегка нахмурилась и быстро вскочила на ноги. «Ай-яй! Это кто здесь так горлопанит на всю квартиру?» Тепло улыбнулась девушка, заглядывая в детскую кроватку. Она положила дочку на диван и стала стягивать с нее подгузник. «Ой, Гульк! «Давай будем какать хотя бы часов в 9 утра, а не в 6!» Простонала Алсу и с ухмылкой посмотрела на дочку. «А!» — хмуро визгнула девочка и слегка насупилась. «Нет, в 6 будем какать!» — устало улыбнулась девушка. «Ну, в 6 так в 6. Чего ругаться-то?» Ближе к обеду Алсу снова сидела за компьютером, быстро набирая текст новой статьи. Наконец она оторвалась от клавиатуры и сладко потянулась. Она повернулась к дивану и посмотрела на дочку. — Чё, моя, гулять пойдем? На улице весна вовсю разгорается. Гуля весело завизжала. — Прекрасно! Значит, решено! Идем гулять! Алсу тепло улыбнулась и медленно поднялась на ноги. «Чего одевать-то будешь, модница?» Алсу подошла к шкафчику и вытащила из него два комбинезона. «Выбирай, красненький или розовенький оденем?» Алсу села рядом с девочкой и положила одежду перед ней. Гуля обхватила розовый комбинезон и стала прижимать его к себе. «Хороший выбор!» – быстро воскликнула Алсу. «Ладно, давай, сначала штанишки оденем». Когда Гуля была одета, Алсу взяла ее на руки и понесла в прихожую. Она аккуратно положила девочку в небольшую красную коляску и поспешно схватила расческу. «Нормально я тебе тут постелила? Удобно?» — с теплой улыбкой спросила девушка, на скорую руку распрямляя спутанные волосы. «Ну вот, сейчас мама оденется и пойдем гулять, воздухом дышать». Алсу быстро накинула на себя тонкий серый плащ и открыла дверь. Она осторожно вывезла коляску в подъезд. Вскоре она уже медленно шагала по улице, толкая перед собой коляску. «Тебе нравится так?» — хихикнула девушка, слегка подталкивая коляску. Гуля весело хихикала и махала ручками. Алсу доехала до лавочки во дворе и устало на нее присела. Она заглянула в коляску. «Вот, в 6 часов встала, а теперь глазки трешь!» Девушка заботливо поправила шарфик. «Не холодно?» «Хорошо вроде на улице», — улыбнулась она. «Давай, поспи на свежем воздухе, это полезно». Алсу тоскливо уставилась на пустынную детскую площадку, плавно покачивая коляску. Она напряженно думала о своей личной жизни. Ее ничуть не угнетало отсутствие мужской любви. А элементарную ласку ей регулярно в избытке дарил Саша. Единственное, чего по-настоящему не хватало ее безудержной натуре, это бурный, сумасшедший секс. Она была вполне готова поменять любовника. Ее нестерпимо тянуло на молодой темперамент. Но она не хотела связываться с молодыми парнями, поскольку боялась разочарований. «Нет уж». — думала она, все медленнее покачивая коляску. — Сашка хоть и не может трахнуть по полной программе, но он хотя бы ласкает, болтает и спит со мной в обнимку. Деньгами тоже помогает иногда. А с ровесником свяжешься, еще неизвестно, какой он будет. Может, вообще лишусь и секса, и нежности. Она тихонько вздохнула и глянула на спящую дочку. «Спи, моя, дыши свежим воздухом!» Очень тихо пробормотала она. «А потом поедем в магазин, кушать тебе купим!» Она тепло улыбнулась и снова уставилась на детскую площадку. «Здравствуйте!» — вдруг услышала она приветливый женский голос. Она обернулась. «Ой, здравствуйте, Лариса Николаевна!» — доброжелательно улыбнулась Алсу. «Уже гуляете?» Женщина присела на лавочку и глянула на коляску. «Да, температуры уже нет. Я решила, что можно погулять. тоже полезно. Конечно, на улице хорошо, главное, чтобы не продувало, поучительно произнесла женщина. А то мы так и будем лечиться. В среду, помните, девочки, да? Жду вас на прием. Она тепло улыбнулась. Да, конечно, пожала плечами Алсу. Ну ладно, девчонки, давайте выздоравливайте уже до конца. В среду жду на прием, повторила она и одарила Алсу доброй улыбкой. Девушка кивнула, тоже тепло улыбнулась лечащему врачу и проводила ее глазами. Она тихонько вздохнула и стала плавно погружаться в свои грешные мысли. В ее безудержном воображении она вдруг оказалась в своей комнате на диване, а на ней страстно двигался красивый молодой человек. Он опирался на локти и жарко целовал нежную шейку. Его бедра очень активно двигались между широко раскинутыми ножками. Задница ритмично прыгала над разгоряченной промежностью. Молодой человек чувственно пыхтел и все более страстно трахал девушку. Упругие жилы его крепкого члена сладостно врывались в чувственное мокрое влагалище. Алсу очень возбужденно дышала и яростно извивалась всем телом. Вдруг, задыхаясь от возбуждения, молодой человек стал переворачивать Алсу на живот. Она тут же встала в позу на четвереньках и, удобно опираясь на локти, нетерпеливо выдохнула. Сжимая в кулаке напряженный член, молодой человек приблизился к выставленной перед ним заднице и поспешно вернулся в пульсирующее влагалище. Его лобок практически сразу начал горячо дубасить упругие пышные ягодицы. Он крепко сжимал талию Алсу и яростно долбил ее. Его лобок невероятно громко шлепался об вспотевшую кожу. Алсу нежно постановала и облизывала губки. Она ритмично подавалась парню навстречу. Ее диван едва слышно поскрипывал под бешеными движениями разгоряченных тел. «А-а-а!» Очень нежно стонала Алсу и все сильнее возбуждалась от безудержной мужской страсти. Телесные шлепки становились все громче. Девушка вдруг начала напряженно скулить. Ее туловище нервно ерзало локтями на кровати. Она чуть зажмурила глазки, ее дыхание окончательно сбилось. Она больно кусала губу и буквально тонула в нарастающей страсти. Ее ручки сильно комкали простынь, с приоткрытых губ уже вовсю срывались громкие стоны полного сексуального безумия. Она все сильнее кусала губки и со всего размаха подавалась навстречу подтянутому мужскому животу. Словно сменой кадра в кино, Алсу вдруг плавненько переместилась в другую позицию. Тяжело дыша, она забралась на парня сверху и, глядя на него дикими от желания глазками, поспешно направила жилистый орган в свою разгоряченную пещерку. — О, да! — вдруг прошептала она с искренним наслаждением, насаживаясь на торчащий колом член. Ее бедра тут же начали мягкие движения взад, вперед. Молодой человек нежно мычал от удовольствия, заводя Алсу до полного предела. Она чувствовала, как ее вагина нежно обтирается об горячий пенис, чуть сжимала мышцы влагалища, стараясь выжать из парня как можно больше трепетных стонов. Теплые мужские ладони очень ласково гладили двигающиеся на нем бедра. Алсу опиралась на мужскую грудь руками и очень нежно стонала. Вдруг, содрогаясь от возбуждения, она села на корточки и еще сильнее оперлась на грудь парня обеими руками. «Ох!» — выдохнула она и почти сразу начала размашисто долбиться промежностью об мужской лобок. Она высоко запрокинула голову и закусила губу. Ее разгоряченная задница уверенно двигалась вверх-вниз. Раскрытая от возбуждения пещерка со вкусом и наслаждением насаживалась на мощный член. Горячие яички незнакомца стали совсем маленькими и упругими, словно готовились к неминуемой разрядке. Алсу громко стонала. Она то задирала голову, то опускала ее вниз. Туманно смотрела на красное от напряжения лицо парня. Она все более ритмично приседала на крепком члене, громко хлопаясь об мужской лобок и живот. Ее влагалище все крепче обхватывало пульсирующий пенис. Она чувственно морщила лицо и снова кусала губки. Ее дыхание стало таким запредельным, словно она только что пробежала стометровку. Иногда с ее губ срывались безумные рычания. Она на секунду останавливалась, нервно двигалась всем телом и снова продолжала с размаху долбиться об мужской живот.